Глава четвертая. И снова, и снова. Ничто так не успокаивает нервы, как хороший обед. А уж если еще и в приятной компании, так вообще замечательно. Но все когда-нибудь заканчивается, так что ровно в 2 часа дня, попрощавшись с Рязановым и моделистами, насупленно взирающими на меня из-под зеленых бровей, я приоткрыл дверь кабинета и, убедившись, что снаружи нет ни одной из упертых охотниц, вышел в коридор. А вот ученицы меня расстроили. Сначала Ольга опоздала, хотя, когда я связывался с ней через браслет, чтобы сообщить об изменении нашего расписания, она клятвенно обещала, что будет вовремя. Потом Лина с Милой отчета взялись дурить, так что простейшие приемы, получавшиеся у них до сегодняшнего дня с первого раза, стали выходить какими-то кривыми и, в общем, невнятными. «Мила, повтори сейчас то, что ты сделала». Я уставился на хмурую кузину. Мила закусила губу и ответила мне непонимающим взглядом. «Что?» «Да-да, я имею в виду именно то непосредство, что ты пыталась выдать за обманку». Девушка тяжело вздохнула, сконцентрировалась и... Да уж, лучше было и не пробовать. Мысли у кузины явно не о том. Сделав пару шагов, она сбилась, и неровные рваные движения смазались, превращаясь в невнятное дерганье, совершенно не напоминающее то, что требовалось. «Не получается», — развела руками Мила. «Вижу», — кивнул я. «Лина, твоя очередь». Близняшка поднялась с лавки и, скользнув в сторону, на вдохе попыталась повторить упражнение, которое не получилось у ее сестры, и продержалась ровно 4 шага, после которых выдала тот же самый результат. «Отставить! Это не обманка ученицы. Это припадок эпилептика. Пляска святого Вита какая-то!» Я вздохнул и покачал головой. «О чем вы думаете? Хотелось бы мне знать!» В ответ сестры переглянулись и, одинаково тряхнув блондинистыми гривами, пожали плечами. «Мы стараемся!» Тихо, но как-то отстраненно проговорила Мила. «Но сконцентрироваться не получается!» «Предлагаете вернуться к трансовым тренировкам?» — хмыкнул я. «Не выйдет. Время костылей вышло. Теперь все своими силами. Впрочем, кое в чем жизнь я вам облегчить могу». Девчонки тут же вскинули голову. Даже Ольга не удержалась, хотя как раз у нее-то проблем с обманкой не наблюдается. 10-15 секунд она уверенно выдерживает. «Что нужно делать?» — спросила Лина. «Садитесь». Я указал ученицам на вспененные коврики, лежащие на толстых досках веранды, и, дождавшись, пока не займут указанные места, заговорил. «А теперь смотрим четко перед собой. Да-да, на песок. Ваша задача — создать и удерживать эфирный поток, который выгладит дорожку от нижней ступени веранды до вот этой черты». Я провел ногой по песку метрах 3 от веранды. Девушки пожали плечами и принялись за выполнение задания. «А я...» Я устроился на лавке и тронул эфир, прислушиваясь к создаваемым ими возмущениям. Не то чтобы это было упражнение само по себе, и что оно поможет им в выполнении обманки, но вот выровнять поток силы, пропускаемый через тело, должно. Они в этом нуждаются, судя по тому, как возмущенные резко вздрагивают побеспокоенный ими эфир. Если у Ольги дела обстоят вполне себе неплохо, то у близняшек возмущения просто зашкаливают. Если сравнить их действия, то сила нареченной строится не сильным, пусть чуть вздрагивающим потоком. Когда у сестер эфир бьется и плюется, словно открытый на полную кран, в который только что подали воду после долгого перерыва. Четверть часа упорного пыхтения привели к тому, что перед Ольгой образовалась четкая, хоть и заметно волнистая дорожка выглаженного песка. А вот результат близняшек больше походил на след доброго десятка проползших по песку змей. Волны, росчерки, жуть и ужас. «Рассказывайте». Недовольно покосившись на творение сестер, резко проговорил Кирилл. Ольга тут же постаралась стать как можно незаметнее, пока не погнали. Впрочем, судя по брошенному тренером короткому взгляду, ей это не особо удалось, но гнать Ольгу он не стал. Только хмыкнул неопределенно и вновь уставился на нервно заёрзавших сестер. «Ты о чем?» Состроив непонимающую гримаску, нарочито ровным тоном поинтересовалась Лина. Вот Мила нахмурилась, но промолчала. «О том, что с вами произошло сегодня. Почему же отработанное до приемлемого уровня действия вдруг стало вызывать у вас такие сложности?» Таким же тоном холодно пояснил Кирилл. А стоило ли не открыть рот, как он со вздохом покачал головой? «Вот только врать не надо. Давно должны были понять, что любую вашу ложь я чую еще до того, как она срывается с языка. И так я слушаю». Лина захлопнула рот и вопросительно покосилась на сестру. Та в ответ только пожала плечами. Близняшки некоторое время помолчали, после чего Лина все-таки решила ответить. «Сегодня, по возвращении из гимназии в городскую усадьбу, дед Пантелей попросил нас показать, чему мы научились на твоих занятиях. И был крайне недоволен тем, что мы не смогли показать ему даже самых простых эфирных техник», — закончилась сестру Мила. «А, вот оно что!» Кирилл неопределенно хмыкнул и, саркастично усмехнувшись, озвучил невысказанную мысль своих кузин. «Теперь вы нервничаете, сомневаетесь и вообще готовы поверить, что все это время занимались полной ерундой. Еще бы! Я же не научил вас никаким приемам, так?» Кирилл внезапно ткнул в сторону Лины пальцем. «А ну-ка, за твоей спиной на лавке лежит книга. Найди ее и передай мне. Эфиром, разумеется!» — резко приказал он. Девушка нахмурилась, но послушно прикрыла глаза и спустя полминуты, дергаясь из стороны в сторону, а то и вовсе норовя улететь куда-то вдаль, небольшой томик исторических очерков все-таки переместился в руки Кирилла. Лина открыла глаза и выжидающе уставилась на тренера. Тот взвесил на ладони книжку и фыркнул. «А теперь назови мне техники, с помощью которых ты проделала этот фокус. Ну, или хотя бы их аналоги в стихийных приемах». Ответом Кириллу стала полная и очень глубокомысленная тишина. Сестры переглянулись, перевели взгляд на книгу в руке брата и одновременно пожали плечами. «Стихийные техники могут только уничтожить эту книгу или забросить ее к черту на рога», — тихо заговорила Ольга, и близняшки вздрогнули, словно не ожидали, что рядом есть еще кто-то, или просто забыли о присутствии Бестужевой. «Правильно. Так что? Неужели вы не могли продемонстрировать Пантелею Дмитриевичу хотя бы это?» — кивнул Кирилл. «Я не подумала», — покачала головой Мила. Сестра поддержала ее долгим и выразительным вздохом. «Техники, техники! Вы повер...» Кирилл вдруг замер, потом обвел сидящих перед ним девушек взглядом, лихорадочно заблестевших глаз, и внезапно расхохотался в голос. «Ну, конечно! Я болван! Вот оно в чем дело. Вы повернуты на техникой. Моментальное сосредоточение, формирование посыла, мгновенный выплеск в стихиях. В результате получаем очередной стихийный выброс с громким и пафосным названием. Ладно, диагноз ясен. Осталось определиться с лечением». Ольга недоуменно хмыкнула. Мысль Кирилла была ей почти понятна. Почти. Но вот именно, почти не считается. И Бестужева попыталась устроить мозговой штурм. Не вовремя. «Оля, не спать!» Оказавшийся рядом тренер легко улыбнулся. «Давай-давай, поднимайся, потом поразмышляешь над судьбами мира. А пока продемонстрирую девочкам обманку. А вы, — Кирилл повернулся к сестрам, — попробуйте почувствовать, что она делает в эфире. Принцип здесь тот же, что использовала Лина, когда я попросил ее найти и передать мне книгу. Так что проблем с восприятием у вас быть не должно. Начали!» Хлопок в ладоши, занятие продолжилось, словно и не было только что никакого перерыва. По дороге домой Ольга задумчиво рассматривала пролетающие мимо окна машины городские пейзажи и мучилась от неизвестности. Как бы она ни хотела переговорить с близняшками на некоторые темы, сегодня ей явно это не удалось. Во время тренировки Кирилл жестко пресекал любые попытки общения между учениками. А по ее окончании близняшки вымотались настолько, что даже не остались на чаепитие, как это было обычно. Молча привели себя в порядок и поплелись к ожидавшему их вездеходу, усталые и сонные. А еще Ольга не могла понять, что же в конце концов произошло. За что Кирилл ее хвалил? За обманку? Так она вроде не в первый раз выполняет этот фокус. Тогда за что? Вот ведь учитель малолетний, хоть бы объяснил толком, так ведь нет. «Умница, Оля! Хорошо сделано! Продолжай в том же духе!» В результате злые взгляды близняшек в награду и неутоленное любопытство. Нет, и надо было отцу позвонить и выдернуть ее за стола аккурат в тот момент, когда Ольга собиралась как следует расспросить Кирилла на тему спетых им в ее честь дифирамбах. И с сестрами тренера поговорить не удалось, и даже узнать, что их так выбило из колеи на самом деле. Да, на самом деле. Уж Ольга-то понимает, что неудачная демонстрация своих умений не могла так повлиять на милую Лину. Там совершенно точно должно быть что-то еще. И Кирилл был странно недовольным. Как она это узнала? Почувствовал. Стоп. Только вот этого еще не хватало. Ольга встрепенулась и, тихонько фыркнув, активировала браслет. Нужно срочно отвлечься. И паутинка как раз подойдет для этой цели как нельзя лучше. А о Кирилле? Выкинуть все мысли о нем из головы. Пока не поздно.